а также от алкогольной и наркотической зависимости, наряду с некоторыми другими типично городскими болезнями, поражающими и остальные районы страны. Долгой и холодной зимой 1982 года правительство закрывало программы помощи бедным, а экономика в районе залива, так же, как и в других районах страны, пришла в упадок. Найти работу или жилье по разумной цене становилось все тяжелее, а дешевые наркотики типа ангельской пыли или ПСП, которые можно было купить на улице, становились все доступнее. Хотя некоторые бизнесмены жаловались, что бездомные отпугивают туристов, если вам приходилось бывать в Сан-Франциско в начале 80-х, вы вряд ли заметили надвигающийся кризис. Возможно, вы слышали о том, что нужно держаться подальше от некоторых районов и остерегаться пьяниц, наркоманов, нищенок, бродяг и им подобных, у которых, как говорили в той части Милуоки, где я вырос, были не все дома. Или, может быть, вы замечали некоторые признаки: длинные очереди за едой, увеличившееся количество попрошаек, матерей с детьми на ступеньках переполненных приютов, подростков, сбежавших из дома, и тела спящих людей, больше похожие на груды старой одежды, в аллеях, на скамейках, в парках, на вокзалах, под навесами и в дверных проемах зданий. Может быть, ваше путешествие в Сан-Франциско напоминало вам о подобных проблемах в вашем родном городе или предупредило об увеличивающемся количестве работающих нищих, которые пополнили ряды бездомных, поставленных перед выбором между оплатой жилья и покупкой еды, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости. Может быть, вы остановились и задумались о том, какая жизнь и какие мечты раньше были у этих людей, какие истории они могли бы рассказать, и, возможно, представили, как легко любой может потерять былую стабильность или оказаться перед лицом кризиса в той или иной форме, или просто утонуть в пучине бездомности. Но как бы вы ни были наблюдательны, скорее всего, вы бы меня не заметили. Даже если бы увидели, как я спешу куда-то, толкая перед собой легкую расшатанную синюю коляску, ставшую моим единственным средством для перевозки самого ценного на свете груза — моего сына, которому было 19 месяцев, Криса-младшего, красивого, подвижного, активного, общительного, голодного карапуза, то вряд ли заподозрили бы, что мы с моим малышом бездомные. На мне был один из двух моих деловых костюмов, второй лежал в чехле для одежды, перекинутом через плечо. Еще я носил с собой большую спортивную сумку, набитую нашим скарбом, предметами одежды, туалетными принадлежностями и несколькими книгами, с которыми я не мог расстаться. Толкая перед собой коляску, я старался держать зонтик в одной руке, а портфель в другой, пристроив немыслимых размеров коробку памперсов под мышкой. Мы, наверное, производили впечатление семьи, уезжающей куда-нибудь на праздники. Некоторые места, где мы ночевали, подтверждали это впечатление. Станции пригородных электричек в районе залива или залы ожидания в аэропортах Окленда и Сан-Франциско. Однако более укромные уголки, где нам приходилось останавливаться, выдавали наше положение.